Глава 33. Герман. За прошедшую неделю мой кабинет посетили не только полицейские, которые явились искать партию контрабанды, и смех и грех, я чуть не заржал, услышав очередной надуманный повод. Даже начал уже думать, что контрабанду станут искать прямо у меня под столом. Но нет, эти чудики опять поперлись на склад, где гордо под надзором моей охраны и присмотром камер наблюдения ожидаемо ничего не нашли. Зато нервы мне потрепали знатно. Правда, в этот раз обошлось без шоу с остановками по пути домой. Все равно ни на ком полицейская форма не сидит так охрененно, как на моей девочке. Там было отчего сойти с ума. До смерти не забуду ее бедра в плотно облегающей юбке. Тут же говёное уныние и тоска. Дальше больше. Налоговая, санитарная инспекция и, блядь, даже пожарные не прошли мимо. Последние искали особенно тщательно, проверили, сука, каждый огнетушитель и аварийный выход. Мой нервно дергающийся глаз не даст соврать. Это не просто предупреждение, а настоящая травля. Хорошо, что у меня в арсенале имеется опция «звонок тестю», чем я и воспользовался за неделю аж два раза. Еще пара таких визитов, и Одинцов перестанет брать трубку, когда я буду ему звонить. Чувствую себя зеленым пацаном, неспособным прижать к стенке взорвавшегося полковника полиции. А в том, что это его рук дело, нет никаких сомнений. Кому еще мне гадить, как не ему? Мой детектив сбился с ног, пытаясь вытащить на свет Божий какое-нибудь дерьмо, запятнавшее его лик. Но нихера не нашел. Чист и свят, сука. Несчастный детектив дважды перерыл каждую деталь его биографии. Дело труба. Таков вердикт. Но я не готов опустить руки. Уверен, что грязное пятно имеется. Но запрятано оно настолько основательно, что простыми привычными методами не отыскать. Тут сканер особый нужен. Должен быть след. Всегда в таких случаях нужно искать обиженного. Именно эту задачу я поручил детективу. Лучше списком. Уверен, что недовольных полковником наберется немало. Не мог ты не наследить, Сорокин. Ангелов среди твоей братьей не бывает. А ты у нас уж точно не страдаешь благородством. Ведешь себя как баба. Чего только цирк с женщинами в форме у меня на пути стоит. Может, тебя заводит игра в переодевание? Фантазия работает. Чести только нет. И этому уроду досталась в жены самая красивая женщина из всех, что я встречал. Зачем Агата с ним? Он настолько хорош в постели? Любит его? Блять, только не это. И чем этот урод заслужил тебя, мое ты счастье? Мне нужно это знать. Очень нужно. Я, как пацан малолетний, всю неделю ждал сообщения в чертовом чате, куда Агата забыла дорогу. Ощущал себя придурком всякий раз, заглядывая туда. Хотел нагрянуть к моей девочке без приглашения. Дорогу к высокому офисному зданию я хорошо помню, да и ехать туда недалеко. Но всякий раз одергивал себя, чтобы дров не наломать. Хватит уже того, что меня, как маньяка одержимого, ломает. Привык к ней, прикипел. Все, что были до нее, кажутся пресным однообразием. А баб у меня было немало. Все не то, все не такие. Свою искал всю жизнь. Нашел. Руки трястись начинают, когда снова загляну в чат, не вижу от нее отклика. Дерьмово это. На меня не похоже. Самому тошно. Но поделать ничего не могу. Дома жена навевает скуку, в офисе все бесят вечными тупыми вопросами, две последние сделки сорвал по своей глупости. Думал, что она ближе станет, когда все о ней узнаю. Нихера, это не работает. Наоборот, бежит от меня, как от прокаженного. Хочет семью сохранить? С тем гондоном? Грёбаный же ты ад. Когда увидел, что Агата в чат пишет, чуть со стула не рухнул. А дело, между прочим, на важном совещании было. Вот бы все обалдели, увидев, как Алёхин не может толком на стуле усидеть. Довела меня моя феечка. А остатки психики ее муженек добивает. Но лучше с ней, чем без нее. Не могу ее не видеть. Думал, что буду просто трахать красивую женщину, но что-то пошло не так. Руки чешутся пожамкать ее круглую задницу. Согласен на любые условия, а в этом она мастер. Каких только стен не выстроит вокруг себя. Я все их сломаю, клянусь. Моя она будет, это не обсуждается. Каждая наша встреча — фейерверк с выдумкой. Шоу с препятствиями, приз в котором всегда слаще моих фантазий. Что она придумает на этот раз? Наручники, плетки и эротическое белье уже были? Уверен, в арсенале этой малышки еще масса идей, способных свести с ума любого мужика. Что в этот раз, милая? Но Агата ограничилась предложением встречи в укромном месте. И у меня такое имеется. Тут недалеко. Квартира есть в паре кварталов от офиса. На случай, если до ночи заработаюсь, и не будет сил ехать в загородный дом. Агата в этой квартире уже бывала и не один раз. Помню, как тогда было сладко. Член колом стоит в предвкушении. А ведь она еще даже не явилась. Стук в двери, два раза, потом пауза и еще. Губы кривит довольная усмешка. Агата всегда верна своим правилам. Иду открывать, она на пороге стоит. Глазищами своими на меня смотрит, молчит. Планку срывает. Ждал ее слишком долго. Затаскиваю в квартиру, в стену впечатываю. Губы ее пухлые сминаю поцелуем. «Я не за этим пришла», — шепчет, уворачиваясь от поцелуя. «Нам надо поговорить». «Ага, надо. Тебя мне надо. Во всех позах, на каждой горизонтальной поверхности». «Поговорим», — хриплю в ответ, снова вгрызаясь в сочные губы поцелуем. «Не сдерживаюсь, плевать на всех. Хочу, чтобы весь мир знал, что она моя». Но Агата жалобно пищит, вымаливая пощаду. Глупая, еще верит в то, что можно все вернуть, как было раньше. Нет, пути назад уже нет, скоро сама это поймешь. Не бывает склеенного корыта, которым получается любоваться. Трещины не украшают брак, а твой супруг своими выходками только доламывает то, что еще можно спасти. На ней строгое платье темно-серого скучного цвета, за исключением одной маленькой детали в виде молнии, которая проходит прямо посередине. Дергаю ее вниз, платье раскрывается полностью, стягиваю его как ненужную тряпку. Под ним безупречная красота в прозрачном кружеве. Эта малышка просто не оставила мне шанса быть джентльменом сегодня. «Пожалуйста», — стонет, — «остановись». «Не смогу уже, милая. Я ж не железный. Зачем пришла ко мне? Еще и в таком. Знала же, что опять тебя трахну». Подхватываю ее под ягодицы, несу в спальню и опускаю на кровать. Агата уже не сопротивляется. Тяжело дышит, смотрит затуманенным взглядом на то, как я быстро срываю с себя одежду. Какая же она охуенная. В этом кружеве особенно. Может, я его и снимать не стану? Сорву с нее к чертям. Словно услышав мои мысли, женщина стягивает с себя белье, отбрасывает его в сторону. Встать пытается, чтобы забраться на меня сверху. Но я снова опрокидываю ее на спину. Лодыжки обхватываю, чтобы закинуть ее ноги себе на плечи. Так нам тоже хорошо, и она это помнит. Агата, приоткрыв рот, смотрит на мои манипуляции. Вскидывает взгляд, затуманенный, потерянный. Вглядываюсь в ее зрачки, пытаюсь по глазам прочесть мысли. Никогда это не умел, и это злит. Вхожу плавно, нежно. Агата глаза прикрывает, выдыхая протяжный стон. Ее хриплый голос бьет по барабанным перепонкам, в ушах начинает звенеть, будто пелена накатывает от восторга. Ни с какой другой бабой такого не испытывал. В ней узко и влажно, кайф струится по венам. Хочется кончить в сию же секунду, с трудом себя сдерживаю. Агата тихо стонет от каждого толчка, переходя на крик, когда ускоряюсь. «Мы только начали, а я уже на грани». Провожу пальцами у нее между ног, надавливаю на клитор. Агата вздрагивает, распахивает глаза. В ее взгляде сейчас есть что-то такое, чего не было раньше. Не могу понять испуг и удивление. «Чего ты так переполошилась, детка? Так мы уже играли, помнишь?» Вбиваюсь в нее сильнее, продолжая растирать пальцем клитор. Агата сжимается, бурно кончая. Извивается в моих руках. Вылетаю за пределы реальности. Оргазм чистым кайфом по телу проносится. Такое ни в одном сне не приснится. Глаза открываю, встречаясь с ней взглядом. Она тяжело дышит, губы сочные приоткрыты. Взгляд горящий ловлю. Теряюсь в нем, как пацан малолетний. Эта женщина моя. Должна быть моей. Но она снова сбежит. Я это знаю. Так всегда у нас бывает. Как же так? Нет, не отдам. «Любит мужа? Разлюбит!» «Агат?» — прошу ее хрипло. В голове все смешалось, чувствую себя мальчишкой. «Уходи от него. Ко мне!»